Охотный ряд. 1934-1935 годы. Юрий Ревковский, художники, Наум Боров, Григорий Замский. Охотный ряд, пожалуй, самая легкая из всех станций на первой очереди. Архитекторам повезло с конструкцией. Поскольку глубина заложения станции не столь велика, как, скажем, Красных Ворот, то и пилоны получились тоньше. Но и коллектив авторов, архитектор Юрий Ревковский, художники Наум Боров и Григорий Замский, сделали все возможное, чтобы добавить станции воздуха. Во-первых, светлый мрамор в качестве облицовки визуально расширяет пространство. Во-вторых, кессонированный свод воспринимается более легким, чем сплошной. Наконец, пилоны декорированы спаренными полуколоннами и оттого выглядят тоньше и выше. В проекте полуколонны должны были иметь каннелюры, в таком случае они выглядели бы еще выше, однако из-за сложности обработки мрамора решено было сделать полуколонны гранеными. Полуколонны имеют неканонические пропорции, лишены утонения кверху. Вместо капителей они накрыты общей плитой-абакой. Такая переработка классического мотива, упрощение, геометризация — характерная черта ар-деко. Есть еще одна важная проблема, встающая перед архитекторами метро. Как осветить станцию? Задумайтесь, в отличие от надземной архитектуры, архитектура станции метро существует только вкупе с искусственной подсветкой. Удачная подсветка может сделать станцию еще более легкой и просторной. Неудачная, наоборот, сведет на нет все усилия архитекторов. Когда станция была только открыта, она была весьма остроумно освещена. По центральной оси зала располагались торшеры, направленные в потолок. Залитый светом свод казался еще легче и выше. Увы, но эти светильники пришлось демонтировать при строительстве перехода на театральную.